Жила в платье из иния. Снежинки кружились, ложились к ногам. Пение птиц был, когда по утрам. Ах, елка, елка, сказочный свет.